Я удовлетворен. И он прошел к свободному столику. Адвокат ушел, чтобы успеть на поезд, и немного спустя Уэксфорд услышал, как тетя говорила. «У меня, Нора, сегодня очень длинный день. Пожалуй, я сейчас позвоню в больницу и потом пойду лягу». «Пойдемте в салон», — раздался голос за спиной у детектива. Нора Фэншу сняла жакет и выглядела более женственной в тонкой кофейного цвета блузке. Но все равно она оставалась женщиной слишком прямых линий, ровных плоскостей и острых углов, и она не улыбнулась. Они прошли в салон и сели в глубокие, обитые желтым кретоном кресла. Мистер Апдайк не рассказал мне о подробностях катастрофы. Он хотел пощадить меня. Нора Фэншоу подозвала официанта и, не спрашивая согласия у Эксфорда, заказала два кофе. Потом достала длинную сигарету и вставила ее в янтарный мундштук. «Расскажите вы. Вы не хотите, чтобы вас щадили?» «Конечно, нет. Я не ребенок, и я не любила отца». Уэксфорд чуть-чуть откашлялся и начал. 20 мая, часов в 10 вечера, водитель цистерны с бензином, ехавший из Тауэртона в южном направлении, увидел на скоростной полосе шоссе, ведущей на север, перевернутую горевшую машину. Он тут же сообщил об этом, и когда приехала полиция и скорая помощь, они нашли на дороге сильно обгорелые тела девушки и мужчины. Женщина, ваша мать, вылетела из машины и упала на мягкую землю. У нее обнаружили множественные травмы и ушиб черепа. Расследование отложили до того времени, когда ваша мать придет в сознание. Дорога была мокрая, и ваша мать предполагает, что ваш отец ехал чересчур быстро». Он всегда ездил чересчур быстро. Она взяла принесенный официантом кофе и поставила чашку перед Уэксфордом. Он подумал, что она будет пить кофе без молока и без сахара, и оказался прав. «Поскольку мертвая девушка не я, то кто же она?» Нора Фэншу говорила с отвратительной грамматической правильностью учительницы английского. «Надеюсь, вы сможете сказать нам?» «Откуда мне знать?» — пожала она плечами. Уэксфорд встретил ее жесткий прямой взгляд. «Мисс Фэншоу», — строго начал он, — «я ответил на ваши вопросы, но вы не делаете и полшага навстречу моим. Днем, когда вы пришли ко мне в кабинет, у вас был такой вид, будто вы оказываете мне любезность. Вы не находите, что вам пора немного расслабиться?» Она вспыхнула и пробормотала. «Я не могу расслабиться». «Да, я это вижу. Вам 23 года, так ведь? Вам не кажется, что такая высокомерная сдержанность несколько смешна?» Руки у нее были маленькие, но без колец и с коротко остриженными ногтями, поэтому они казались словно бы мужскими. Он наблюдал, как она схватила чашку, потом молочник, и на мгновение у него возникло впечатление, что сейчас она допьет кофе, встанет и уйдет. Она нахмурилась, и губы у нее вытянулись в жесткую линию. «Я расскажу вам об отце». После паузы выдавила она из себя. «Это может помочь. Первый раз я узнала о его неверности, когда мне было 12, — начала она, —